В настоящее время в России среди учителей и преподавателей вузов чрезвычайно распространилось увлечение рерихами. Ореол культурности и всеохватности, претензия на духовную высоту, а также глубину постижения древних религиозных традиций делает учение живой этики чрезвычайно привлекательным для духовно настроенной интеллигенции. Примечание. Современные секты и неоязычество в России. Сборник статей. Статья Е. Ефремовой. Именно так духовно настроенная в кавычках. Да, действительно. В центральных городах России, Украины и других странах регулярно проводятся педагогические конференции по преподаванию нравственных основ и духовного видения мира, основой которых является живая этика. Ежегодно, как правило, в Москве проводятся всероссийские конференции педагогов по живой этике, куда съезжается также множество гостей из бывших союзных республик. Выходят учебники и методические пособия по преподаванию живой этики и духовного видения мира для детей школьного и дошкольного возраста. Принципиально эти основы ничем не противоречат церковному вероучению о христианских заповедях добра и блага, но, в отличие от догматического богословия, в лучшем случае игнорирующего, а в худшем презирающего природу и космос, здесь детям рассказывают, что мир прекрасен, что его невозможно не любить, и в отличие от мертвенной веры в атеизм, открывают детям глаза на то, что у человека есть душа, а весь мир и внутренний, и космический одухотворены. В другой статье этой же антисектантской брошюры, в упрек Блаватской и Рерихам, пишется, цитата, «Проповедь равенства религий есть продолжение проповеди свободы, равенства, братства, уже усвоенной человечеством. Эта проповедь в сущности есть грубая проповедь новой, откровенно антихристианской религии», то есть религии, построенной на принципе относительности всякой религии. Конец цитаты. Вот, мы наконец и дошли до главного обвинения Рерихам. В вину им вменяется проповедь свободы, равенства и братства. Между строк здесь протаскивается вполне известная теория о масонских истоках данного лозунга, благодаря которому удалось навязать миру так называемый либерализм за счет так называемой свободы, развивать через печать травлю всех светлых сил, благодаря лозунгу равенства были протащены уравниловка, а изгои общества, евреи, получили легальное право за деньги скупать правительство и выпускать нужные им законы. Мы не будем обсуждать здесь подобную теорию. Но при чем здесь Блаватская и Рерихи? Неужели они лично виноваты в том, что произошло с миром и с Россией в первой четверти XX века? Кроме того, Блаватская вообще мало писала о подобных дефинициях. Мы не собираемся в нашей книге осуществлять подробный разбор творчества Рерихов и учения живой этики, но сразу можно заметить, что здесь, если и говорится о свободе, то, как правило, в смысле осознанной необходимости и безусловной соподчиненности с какой-либо более высокой нравственной точкой отсчета – иерархией. Равенство же здесь вообще никогда не трактовалось как игнорирование индивидуальных особенностей каждого человека. Мало того, для одаренных детей предлагалось создавать специализированные отдельные школы, а абсурдность решения важных государственных дел путем всенародного голосования высмеивалась как утопия и профанирование идеи справедливости и правильного устройства общества. Но вот то, что касается братства, то этому посвящена целая книга живой этики. Именно данная идея, созвучная русской общинности и православной соборности, высоко почитается рериховцами. Вот уж действительно, позиция рерихов по поводу братства явно не укладывается в теорию элит, проповедуемую антимасонами в качестве доктрин особости нордических и прочих рас, противостоящих людям второго сорта. К чему же ближе православие? К братству или же к обособленности? Школа, двор,